не заезжал. «Да чего здесь дико! Ни одного еще селения не встретили на берегу. Река считается несплавной. Закончится строительство плотины на Вечном пороге, и лес будут сплавлять по Эйдыге. А пока безлюдье, девственный первобытный лес». Однажды мы услышали женские голоса. Не забуду ужаса, охватившего меня. На сотни километров ни одного человека. И вдруг эти голоса купающихся женщин, странные, неприятные, не то громко хохотали, не то бранились. Потом раздался громкий плач и опять брань, хохот. Эхо язвительно и зловеще передразнило. Оказалось, что это гагары. Никогда мне так не работалось легко, так радостно. Все время хочется петь, и я пою. Хочется смеяться, и я смеюсь по всякому поводу и без повода. Хочется говорить людям только доброе, чтоб и им тоже было весело на душе. Да чего же я счастлива! Так мне хорошо, что не хочется думать о причине этого. Может, это ненадолго, а потом придут заботы, обиды, разочарования. Пусть. Я всей душой благодарна за эти дни радости. Слишком было бы прекрасно, если б такое вот ощущение радостной приподнятости над обыденным сохранилось надолго, на всю жизнь. Наверное, так не бывает. С самого начала я знала, почему мне так хорошо. Марк. Не знаю только, любовь ли это или что. И уж во всяком случае не знаю, будет ли эта любовь взаимной. Потому что Марк ни словом, ни взглядом не показал этого. Но он мой друг. Это немало. Я счастлива, что есть на свете такой человек, как Марк Александрович Лосев, и что он мой друг. И не хочу думать о том, как мы расстанемся, когда я осенью возвращусь в Москву. Расстанемся, очевидно, на всю жизнь. В Москве нет такого человека. Нигде нет. Он один такой во всем мире. И пока я вижу его 2-3 раза в неделю. Ура! Вертолет всегда показывается неожиданно. Пока ждешь, его и нет, и нет, и нет, а только забудешься, отвлечешься чем-нибудь, как уже доносится издали его рокот. Все посмотрят на меня и улыбнутся. Я не смущаюсь и не краснею, просто делаюсь еще счастливей, если это возможно. Вертолет покружится над лесом, как гигантская фантастическая стрекоза, пролетит над плотом вперед-назад, пока Марк выберет место для посадки и приземлится где-нибудь на островке или песчаной отмели. Мы торопливо гребем к нему. «Сушить гребь! Пошел!» Я кое-как закрепляю свою гребь, спрыгиваю с плота и бегу изо всех сил к вертолету. Все идут за мной. Марк уже улыбается нам из стеклянной кабины. Еще момент, и он выпрыгивает на песок. Это маленький учебный вертолет. Для стрекозы он большой, для вертолета маленький. Ми-1 на одном трехлопастном несущем винте. Но Марк очень его любит. Поздоровавшись со всеми за руку, Марк, словно Дед Мороз, начинает выкладывать гостинцы из мешка. Письма, газеты, журналы, свежий хлеб, мясо или молоко. Довольный Стрельцов, он у нас из-за повара, уносит продукты и тут же начинает готовить обед. Раз Марк, значит стоянка, пока он не улетит. А мы не отпустим его, пока он не пообедает с нами. В ожидании обеда Марк сидит на плоту и тихо, у него негромкий голос, рассказывает новости, или мы ему рассказываем про свои происшествия. Их немало. что ни день приключения.